Зачем матросу бриллианты? Или почему мне неудобно перед Де Бирс? Вообще, конечно, нормальному пацану бриллианты не нужны. Серьга с бриллиантом в ухе взрослого дяденьки выглядит достаточно пошло. Кроме случаев, если вы Роберт Плант или Ричи Блэкмор. Усыпанная алмазами заколка для галстука, если вы, конечно, не Слава Зайцев, представитель народного гламура, тут же наводит на мысль о пещерах Али-Бабы, индийских фильмах и сутенерах из Южного Кройдена. Единственное из бриллиантового, которое лично я могу себе дозволить, это запонки с гербом королевской коллегии. Там, помимо всего прочего, маленьким алмазиком изображена полярная звезда, которая типа покровительствует акушерам. Да и то надеваются эти чудо-запонки исключительно на помпезные церемонии в Ридженс-парке, где все ходят в черно-синих мантиях, надувают щеки и участвуют в выносе из закромов всяких бесполезных товаров, пафосно называемых регалий. Так что, на мой взгляд, обычному мужику алмаз не нужен. Не то что тетенькам. Тетенькам алмазы самое то. Знающие тетеньки от бриллиантов млеют просто. Ну и понятно, почему. Бриллиант ненавязчиво подчеркивает женскую красоту, не затмевая ее. Я не беру случаи, когда зажиточные тетеньки вешают на себя бриллианты по полкило. Ну, во-первых, это глупо, вешать на себя углерод такого размера. Во-вторых, некрасиво. А в-третьих, грабители могут дать по балде и драгоценность похитить. Единичный, не очень большой бриллиант в ухе, на шее или на руке – это все, что нужно для завершения утонченного образа красивой женщины. Скромно, дорого и со вкусом. Это вам не стразами обвешаться и сверкать, как люстра во дворце бракосочетания. У некоторых тетенек любовь к алмазам выражается особенным образом. Доводилось в прошлом вынимать из живота самодельную золотую внутриматочную спираль со впаянным туда средней руки алмазом. Найти бы умельца, такие подделки изготавливающего, да хвост бы ему накрутить. Смысл делать кустарные спирали из золота, да еще и с бриллиантами, не совсем ясен, кроме как желание блеснуть в обществе, других показаний не вижу. Но забавно, да? Есть у нас на углу Пикадилли и Олд Бонд Стрит магазин «Де Бирс». Торгуют бриллиантами изумительной красоты. Там можно купить как шикарное колье за 100 тысяч миллионов, так и скромное колечко с небольшим камнем за пару-тройку тысяч фунтов. Так вот, пошел я как-то за хлебом. Был как раз выходной день, а в выходные я обычно, когда иду с утра за хлебом, надеваю старые брюки, клеш и тельник с оторванными руками. Шел я за хлебом, шел и внезапно решил жениться на своей любовнице. А чтобы сделать предложение, конечно, нужно кольцо с бриллиантом. Ну, можно, наверное, было бы без кольца, главное, чтобы любовь присутствовала. Страсть, так сказать. Но я почему-то подумал, что с кольцом будет душевнее, по-настоящему и с размахом. Тем более, что алмаз – камень вечный и наверняка хранит тепло признаний в любви до гроба и вечной верности все то время, когда его, этот алмаз, носит. А может быть, даже и после развода. Захожу в магазин. В клешах, в тельняшке, за пазухой батон, в авоське пиво. На дверях стражники, профессионалы. Могли бы меня, небритого и с перегаром, за выраженный затрапезный вид и не пустить в магазин, но пустили. И вопросов не задавали. Только улыбались и ходили за мной по пятам. Боялись, видимо, чтобы я чего-нибудь не спер. Например, алмазные подвески. Уж очень я, видимо, в то утро смахивал на Д'Артаньяна. Я долго выбирал, смотрел, сравнивал, просил симпатичную брюнетку с эротичным маникюром продавщицу алмазов примерить кольцо и покрутиться так и сяк. И в конце концов, когда у продавщицы алмазов от постоянной любезной улыбки начали сохнуть зубы и дергаться левый глаз, я, наконец, решился. Выбор пал на недорогое обручальное колечко из белого золота с небольшим, но очень независимо выглядящим камнем. «Заверните», — говорю. Охранники за моей спиной, понимающе закивали своими квадратными подбородками. Продавщица алмазов, которая до этого не подавала виду, что ей за меня на самом-то деле ужасно неудобно, прям-таки вздохнула с облегчением. Подаю American Express. Расплачиваюсь. Продавщица алмазов видит на карточке перед моей фамилией Др. и начинает улыбаться пуще прежнего. «Заполните, — говорит доктор Матрос, — анкету. Адресок нам свой оставьте, а мы вам будем присылать письмо, где чего какие алмазы продаются». Я говорю, «Жениться на любовнице своей всего один раз собираюсь. Зачем мне ваши бриллианты?» А она говорит, «А ожерелье? А серьги? А колечко на годовщину? А браслетик из новой коллекции со скидкой 5%?» Ну, в общем, я схватил кольцо и сбежал. Испугался такого натиска. Но адрес зачем-то оставил. С тех пор приходят мне из Дебирс разные красочные каталоги с невероятным количеством алмазов. «Купите у нас алмазов, доктор, ну, пожалуйста», как бы говорят они. А я им как бы отвечаю, «Милые вы мои каталоги, но нету бабла сейчас, но потерпите годик». А любовнице алмаз тут, кстати, понравился. Она его носит и радуется. А однажды, напившись рому, даже нацарапала алмазом на витрине магазина «Шанель», что на Бонд-стрит, неприличное слово о дороговизне сумочек для трудящихся всех стран. А алмазу-то хоть бы что, он же углерод. Его кристаллическая решетка самая прочная в мире, потому что хранит в себе признание в матросской любви. А это вам не хухры-мухры.